Глава 10. На пороге. Теперь они могли чувствовать себя увереннее. У них появилось трофейное оружие. АК-74 взял Шевцов. Кот удовольствовался компактным пистолетом-пулеметом «Кедр» и пистолетом ТТ, на всякий случай. Конечно, сталкер предпочел бы винторез, перешедший по наследству от Шевцова, но тот остался в тайнике на другом конце периметра. На широкой песчаной поляне кот сбавил шаг, прислушиваясь к ощущениям, и сделал знак остановиться. Впереди был красивый сосновый бор, за которым скрывался покинутый академгородок. Все выглядело вполне безобидно, но сталкер знал, эти шикарные сосны мертвы. Как мертвы те искусственные цветы, которые не отличишь от настоящих. Сосны манили в тенистую прохладу, но сталкер знал, это ловушка. На эту обманку уже многие попались и навсегда сгинули среди ветвистых стволов. Кот не знал, что не так с этими деревьями, и проверять не собирался. Бор требовалось обойти. Вообще, подобраться к академгородку с этой стороны оказалось еще сложнее, чем предполагалось. Концентрация участков порченной земли была здесь очень высока. Бродить вблизи порчи чревато возможностью в нее вляпаться. А потому решили двинуться в сторону реки, чтобы миновать опасные участки вдоль берега. Здесь ниже плотины вода не столь опасна. Аким слабо возражал, мотивируя тем, что его ключи, мол, показывают другой путь. Почему-то это бесило сталкера. Даже не потому, что Аким, которого он столько раз вытаскивал из смертельно опасных ситуаций, принялся вдруг строить из себя специалиста по зоне. Нет, просто впервые, находясь внутри периметра, кот ощущал себя не в своей тарелке. Это была не та зона, к которой он привык с детства. Не та, в которой его впервые привел кочевник, его учитель и наставник в сталкерском ремесле. Тогда все казалось загадочным и интересным, и почти не было страха. Точнее, страх был, но не более, чем при прослушивании детских страшилок у костра. Потом, когда он увидел перемолотые мясорубкой останки учителя, все изменилось. Сначала был леденящий ужас и полное неприятие зоны. Потом упрямство и желание доказать что-то себе и всему миру. И только после пришло настоящее ощущение зоны. Здесь этого не было. Это были свежие, почти нехоженные после сдвига места, от них просто веяло угрозой. Больше всего пугала неизвестность. Но другого пути не предвиделось, и сталкер бросил перед собой очередную гайку. Продвигались медленно, и к реке вышли только к вечеру. Им повезло, по пути не встретилось ни одной ловушки. Но кот предпочитал не особо веселиться. Там, где нет знакомых ловушек, наверняка прячется что-то непривычное. А непривычные в зоне почти всегда носит оттенок смерти. Когда вдали за деревьями показалась водная гладь, сталкер остановился. По привычке он предпочел не подходить к воде близко. Начинало темнеть, и нужно было отыскать место для ночлега. Кот неторопливо оглядывался, когда ощутил нечто неприятное. Было тихо, очень тихо, настолько, что в ушах начинало звенеть. Такого не бывает в природе, а стало быть, это штучки зоны. Беспокойство появилось на лицах спутников. «Чувствуешь?» – спросил Шевцов, и его голос прозвучал глухо, как в комнате с ватными стенами. «Какая громкая тишина!» – произнес Аким. Кот подивился точности этого определения. Тишина действительно была громкая. Казалось, от нее сейчас лопнут барабанные перепонки. Странное дело, когда кто-то начинал говорить, эффект тут же пропадал. «Вы не молчите!» – сказал кот. «А то как бы нам не оглохнуть!» Он замолчал, и тишина снова резанула по ушам, с такой силой, что на глаза навернулись слезы. «Аким», – проговорил кот, – «набери воздуха и тихонько делай так. У-у-у. Так этих звуковых перепадов не будет, иначе мне просто мозг порвет». Аким кивнул и издал тихое низкое гудение. Немного полегчало. «Что это может быть?» – потирая виски, спросил Шевцов. «Это опасно?» «Вроде нет», – отозвался кот, продолжая прислушиваться к собственным ощущениям. Слышал я про такие участки в зоне, но укрытие найти надо, скоро стемнеет. «Смотрите, что это?» – прекратив вдруг гудеть, спросил Аким. «Где?» – мгновенно среагировал кот. В отдалении за небольшим холмом виднелось что-то ярко-белое, отблескивающее в свете заката. Все, что блестит в зоне, несет потенциальную угрозу. Потому что нечему тут блестеть. Краска быстро облазит, а металл покрывается окислами. А если что-то выглядит новым и свежим, это все штучки зоны. Тут надо быть настороже. Но Аким не заморачивался подобными рассуждениями. Он просто пошел вперед. «Стой!» – крикнул кот. И тут же на него кувалдой обрушилась тишина. Он зарычал, мотая головой и закрывая ладонями уши. Наверное, эффект проявлялся тем сильнее, чем больше был контраст между звуком и тишиной. Аким был уже на вершине холма и махал оттуда рукой. «Вот же неугомонный!» – пробормотал кот. «Но не вляпался никуда, и то хорошо». Вместе с Шевцовым они поднялись к Акиму. Эффект кричащей тишины пропал, и теперь можно было более адекватно воспринимать действительность. Но действительность, как это бывает, снова преподнесла сюрприз. «Вот это да!» – произнес кот. «Обалдеть!» «Не то слово!» – отозвался Шевцов. «Это я его заметил», – улыбаясь, сказал Аким. Кот усмехнулся. «Надо умудриться не заметить уткнувшийся в основании холма огромный транспортный самолет. Кабина экипажа сейчас аккурат на уровне глаз, только за пыльными стеклами ничего не видно. За кабиной виднелось характерное Т-образное хвостовое оперение. Именно оно торчало над холмом, его и заметил Аким. Ближе, чуть пониже оперения, посреди фюзеляжа возвышалась необычная металлическая конструкция, вроде огромной шляпки гриба на двух расходящихся ножках. Такой кот видел только по телевизору, но догадался, что под грибовидным обтекателем спрятан мощный радар. Вообще брошенной техники в зоне много. Это и то, что осталось от самых первых попыток противостоять предполагаемому вторжению, и то, что погибло при научном изучении зоны. Где-то можно было увидеть целые танковые колонны, давно покрытые ржавчиной и заросшие разъедающим мочалом, бронетранспортеры, на которых безуспешно пытались прорваться в охваченные зоной земли, обыкновенные грузовики и джипы. Есть несколько потерпевших крушений вертолетов и даже останки старых транспортных самолетов, что пытались сбрасывать над зоной парашютные десанты. Но встретить такое кот никак не ожидал. А-50 – самолет радиолокационной разведки на базе Ил-76. Спускаясь с холма и обходя машину, констатировал контрразведчик. Задрав голову, прошел под крылом, коснулся черного зева турбины. Заходил на посадку в Толмачево, сбился с курса и пропал с радаров в ночь сдвига. Думали, попал в высотную комариную плешь и разбился. А он, надо же, целёхонький. «Откуда такая информация?» – двигаясь вслед за спутником, спросил кот. «Как не знать?» – отозвался Шевцов. Он совершал исследовательские полеты вокруг зоны, прежних ее границах, разумеется. На борту полно измерительной аппаратуры, в том числе и секретной. «Вот как?» – проговорил кот. «Что-то внутри ёкнуло. Почему-то я никогда не слышал о нем, и Лавров ничего не говорил. Разве у нашего филиала есть такой самолет? «Есть исследование зоны, которые к институту не имеют отношения», – задумчиво поглаживая холодную обшивку, сказал Шевцов. Как снулся огромного, наполовину утонувшего в землю колеса. «Минобороны?» – спросил кот. «Много будешь знать, плохо будешь спать», – сказал Шевцов, продолжая путь в сторону хвоста. Удивленно крякнул. «Странно». «Что странно?» – спросил кот, подходя ближе. Сам он не замечал особых странностей, кроме самого самолета в этих местах. Разве то обстоятельство, что кормовой грузовой люк был распахнут, а на землю спущена погрузочная рампа? «Как что?» – Шевцов с сожалением посмотрел на него. «Если самолет совершил здесь вынужденную посадку, то где же след от пробега? И вообще, как он здесь сел?» Кот оглянулся. Самолет находился в неглубокой ложбине, и шагах в 50 за ним начинался лес. Действительно, как он сел? Эта огромная машина, насколько помнится, не обладает способностью к вертикальному взлету и посадке. «Действительно, чертовщина какая-то», – пробормотал сталкер. «Может, сел он в стороне, а сюда подрулил потом? Или те деревья позади него за год выросли?» Шевцов не ответил. И так было ясно, что предположения идиотские. Были, правда, рассказы старых летчиков, что летали над зоной сразу после посещения, когда полеты еще не запретили. Будто бы самолет попадал в эдакую зону вроде турбулентности и как бы зависал на месте, медленно снижаясь. Вроде как скорость встречного воздушного потока уравнивалась со скоростью самолета, и стоило больших трудов вывести машину из такой воздушной ловушки. Может, и здесь имело место подобное? В любом случае гадать бессмысленно. «А что с экипажем стало?» – проговорил кот. «Грузовой люк открыт, стало быть, они могли уйти?» «Экипаж пропал вместе с самолетом», – бессветно сказал Шевцов. «Так что даже если они покинули самолет, то зону вряд ли. А может, они просто решили не возвращаться домой?» – неожиданно предположил Аким. Кот с Шевцовым удивленно уставились на него. «Это еще с какой стати?» – спросил Шевцов. «А что, вполне возможно», – поддержал Акима сталкер. «Если самолет настолько секретный, его пришлось бросить при таких обстоятельствах. Тут уж задумаешься, как бы тебя самого не стерли». «Ну, это уж слишком», – неуверенно проговорил Шевцов. Задумался, глядя в глубину грузовой кабины, подсвеченной заходящим солнцем. Там высились какие-то металлические ящики, сплошь опутанные проводами и оптическими кабелями. Все это выглядело довольно зловеще, словно лаборатория ученого-маньяка. «Зайдем внутрь?» – спросил Аким. «Ничего не остается», – отозвался кот, подкидывая на ладони тяжелую гайку. «Ночевать все равно где-то надо». Гайка гулко стукнула с рифленую грузовую палубу, стук эхом разнесло меж металлических бортов, следом грохнулась еще одна контрольная. «Можно», – сказал кот. Аким первым поднялся по рампе в темную глубину грузовой кабины. Он озирался с неприкрытым любопытством. Можно было подумать, что в жизни ему не хватало впечатлений. Кот шел следом, мимо ряда кресел со свисающими с них ремнями. В этих креслах некогда пребывали операторы всей этой аппаратуры. Дисплеи и круглые экраны радаров были мертвы, рождая все новые вопросы. Что выискивала вся эта аппаратура в глубине зоны? Почему эти наблюдения проводились без ведома института? И что, в конце концов, случилось с самолетом и его экипажем? Эхо разносило звуки шагов, в голове была звенящая пустота. Спокойствие мертвой тишины прервал вскрик Акима. Сталкер мгновенно вскинул кедр и стал быстро продвигаться вперед. Миновал набитый аппаратурой отсек, добрался до люка пилотской кабины. Здесь, рядом с прижавшимся к переборке Акимом, уже стоял Шевцов. Он молча кивнул на дверь. Кот заглянул. И, не выдержав, отпрянул. Картина предстала настолько дикая, что на несколько секунд он потерял связь с реальностью. Кабина была набита иссохшими трупами. Их было не меньше десятка. В застывших или деформированных лицах и позах мумий застыл ужас. Картина смерти просто кричала о том, как люди в летной форме забивались в тесное пространство кабины, стремясь как можно дальше отстраниться от двери, со стороны которой приближалось нечто. Нечто, убившее их всех. «Ущипните меня», – прохрипел кот. Ему действительно показалось вдруг, что он спит, и его одолевают кошмары. «Что это за дьявольщина?» «Я думал, ты нам расскажешь, сталкер», – сказал Шевцов. Он старался казаться спокойным, но был бледен, и даже голос немного сел. «Никогда такого не видел», – проговорил сталкер, не в силах оторвать взгляда от завораживающего зрелища смерти. «Но здесь явно произошло что-то, что до смерти напугало их всех». «А ведь эти ребята не были трусами», – глухо сказал Шевцов. «Это боевые летчики, спецы. Они явно собирались покинуть самолет, для того и открыли грузовой люк. А потом явилось нечто и загнало их в угол». «Смотрите, пистолет», – сказал Аким, присев и подняв с пола кабины Макаров с затвором, застывшим на затворной задержке. «Они отстреливались, пока патроны не кончились», – осматривая пистолет, – сказал Шевцов. Опустился на корточки, поднял пару гильз, поглядел в сторону двери. «Стреляли туда». «В кого же они стреляли?» – спросил Аким. Шевцов встал, вышел в грузовую кабину, щелкнул фонариком, посветил на свод, палубу, борта. Если они даже и попали в кого-то, то следов крови не осталось. Учитывая, сколько пуль они высадили, это странно. «Если только это был человек или зверь», – тихо сказал Аким. Спутники посмотрели на него, ожидая продолжения. Аким молчал. «Не знаю, что это было, но оставаться здесь не хочу», – дребезжащим голосом сказал кот. «Меня сейчас вырвет. Какого черта мы сюда полезли?» «Согласен», – отозвался Шевцов. «Надо убираться отсюда». «Зачем?» – снова подал голос Аким. «Оно уже не вернется». Кот вдруг ощутил злость на этого парня. «Слушай, если ты знаешь что-то, то давай поделись с нами. Как-никак вместе жизнью рискуем. А говорить загадками не надо. И без того штаны уже мокрые». «Да, Аким, что ты знаешь?» – поддержал сталкер Шевцов. «Понимаете, – мучительно морщив лоб, – сказал Аким, – я не знаю ничего конкретного. Просто чувствую. То, что напугало этих людей, приходило именно к ним. К нам оно прийти не может. Понимаете?» «Чувствует он», – проворчал кот. «Да с чего ты все это взял?» «Да вы посмотрите на них», – воскликнул Аким. «Они же не от ран умерли». «От чего, по-твоему?» «От страха». Сталкер вгляделся в высушенные мертвые лица. Нужно было признать, Аким, похоже, прав. Только это ничего не объясняло. От страха может умереть один, ну, два человека, но не десяток здоровых, допущенных полетом мужиков. Или это был такой страх, что способен убить любого? Господи, даже представить такое невозможно. Пойдем отсюда, опуская взгляд, сказал кот. Не могу больше смотреть. Расположились на ночлег на рифленой палубе у широкого грузового люка. Стемнело, в чрево самолета заглядывали звезды. Договорились караулить по очереди. Первым вызвался дежурить кот. Все равно в таких местах сон к нему шел неохотно. Так и сидел, глядя на ночное небо, пока не проснулся. Сталкер невольно поежился, приводя себя в чувство. Как же это он умудрился вырубиться? И что его разбудило? Словно в ответ со стороны реки донеслись странные звуки. Мерные, глухие, отчетливые. Сталкера бросило в пот. Он понял, что это такое. Шаги. Что-то огромное, тяжелое приближалось сюда. Сами шаги были странные. Будто это нечто подпрыгивало, зависало на какое-то время в воздухе и тяжело приземлялось, но уже значительно ближе. Будто мчалось какими-то невероятными замедленными скачками. Звякнуло. Палуба под ногами чуть вздрогнула от очередного такого прыжка, заставив подпрыгнуть оставленную после броска гайку. Прыжки прекратились. Кот чувствовал. Оно не остановилось. Теперь оно приближалось беззвучно, как хищник на мягких лапах. И вдруг чернильная тень заслонила собой звезды напротив люка, коротко просто перечеркнув проем. Но именно эта тишина, с которой двигалось это огромное нечто, умножила ощущение страха до предельной точки. Сталкер вдруг каждой клеточкой тела ощутил тот ужас, который должны были испытывать те погибшие летчики, если к ним приходило именно это. Тень снова заслонила собой звезды и теперь уже не переместилась мимо. Легкое дуновение ветерка шевельнуло волосы. Оно медленно приближалось. Непослушные пальцы сами собой нащупали рукоять кедра. Сердце бешено колотилось, разум заволокло удушливым туманом ужаса. Оставалось только одно – скинуть оружие и с отчаянным воплем вдавить спусковой крючок. И сталкер вдруг понял – стрелять нельзя. Именно это и погубило летчиков. Нужно пересилить себя, сжать зубы и терпеть этот невыносимый ужас, не поддаваясь панике, не двигаясь и не провоцируя неведомого монстра. И еще молиться, чтобы спутники не проснулись. Страшная тень надвигалась и уже начала вползать в кабину. Кот вспомнил вдруг последние слова Акима и сделал то, чего не додумался бы сделать ни при каких других обстоятельствах. Он просто закрыл глаза. Оно было уже внутри. Кожа ощущала, как вздыбились на ней волоски, как сбегает по позвоночнику капелька пота. Лицо чувствовало, как что-то приблизилось к нему в упор, будто вглядываясь в закрытые глаза под нервно вздрагивающими веками. Еще казалось, что лицо обдувает дыханием монстра. И тут же что-то в голове возразило. Нет, нет у этой кошмарной сущности никакого дыхания, как нет дыхания у того, что лишено жизни. Хорошо бы сейчас потерять сознание, просто отключиться, потому что глаза уже готовы распахнуться, чтобы увидеть то, что видеть нельзя, а тело бросится прочь, приманивая к себе стремительную смерть. И вдруг все кончилось. Некоторое время кот все еще сидел неподвижно, тяжело дыша и не решаясь открыть глаза. Наконец пересилил себя и поднял отяжелевшие веки. То, что он увидел, не принесло облегчения. Гигантского монстра не было. Был Аким, мирно спящий, с головой, положенной на колени, неподвижно застывшей женщины. Двигалась одна лишь ее рука. Она механически поглаживала спящего по плечу, и тот улыбался во сне. Кот сразу узнал ее, как и застывшего у стенки мужчину и девочку в школьной форме. Девочка сидела на металлической поверхности палубы и, медленно поворачивая в руке, разглядывала ошейник, вывалившийся из рюкзака Акима. На эту картину сталкер уже не хватило страха. Он тупо разглядывал мертвых гостей, пока глаза не закрылись сами собой. Когда он открыл их снова, было уже светло. «Дрыхнем на посту», – поинтересовался Шевцов. «Нормально, уважаю». Кот промолчал, лишь посмотрел на брошенный на палубу ошейник. Он все еще не мог понять, привиделось ли все ему в ночном кошмаре, или же действительно этой ночью приходила за ними сама смерть. Посмотрел на свои ладони. Пальцы дрожали в нервном треморе, как у старика или пьяницы. К дьяволу, с этим надо кончать. Добраться побыстрее до Бердска, прошмыгнуть уже пройденными тропами, положить на место вещи мертвецов и баста. В зону он больше не ходок. «Идти пора», – севшим голосом сказал сталкер. Поднялся, придерживаясь за дюралевую переборку. Про ночные события он так и не стал рассказывать. Может, прав был Аким, когда сказал, «Здесь каждому приходят свои собственные монстры. Не стоит ими делиться с товарищами, которые, возможно, и не заслужили этого». Он выбрался из самолета, сел на корточки, закурил, глядя себе под ноги. «Может, это знак? Не суйся дальше? Может, плюнуть на все и вернуться?» С чего он взял, будь то стал великим сталкером, для которого нет в зоне непроходимых мест? Почему он должен тащить это мертвое барахло просто для того, чтобы положить его на место? Какое ему до всего этого дело? Надо было быстрее сбывать хабар парфюмеру и сматывать удочки. Авось нашел бы на земле место, где деньги дарят покой и уют, помогая забыть проклятую зону. Кот вздрогнул, поймав себя на том, что едва не заплакал. Это был момент слабости, непростительный для сталкера. И он знал, в чем тут дело. «Так, собрались?» – хмуро спросил он у спутников. «Уходим отсюда». «Даже не перекусим?» – поинтересовался Шевцов. «Серьезно, что-то я голоден. Место здесь паршивое», – пояснил кот. «На психику давит. Посмотри на Акима». Аким сидел на земле с отсутствующим видом и чертил что-то веточкой с несвойственным ему унынием. «Хорошо, если просто в депрессию впадем, а то, чего доброго, перестреляем друг друга». «Добро», – сказал Шевцов. «Значит, не у меня одного на душе кошки скребут. Аким, подъем, надо убираться отсюда». Когда самолет скрылся за деревьями, откуда-то наполз туман. Обыкновенный с виду утренний туман, только уж больно густой, даже какой-то едкий, как дым от еловых веток. Впрочем, глаза он не раздражал и дыханию не мешал, так что можно было продолжать продвигаться вперед. Только вот непонятно, куда именно. «Черт», – сказал кот, останавливаясь и пытаясь разглядеть хоть что-то в этой удушливой дымке. «Кто-нибудь знает, куда мы идем? Я потерял направление. А это хреново, можем влезть в какую-нибудь дрянь по самые уши». «Может, тогда остановимся, переждем?» – предложил Шевцов. «И чего ждать будем?» – поинтересовался сталкер. «Пока этот туман не начнет разъедать кожу?» «А что он такой?» – спросил Аким, разглядывая свою руку сквозь белесую дымку. «Откуда я знаю, какой он?» – кот дернул плечом. «Не нравится он мне, и все тут. Давай, доставай свои ключи, пусть направление покажут. Может, и не врут они». Аким с готовностью извлек из кармана связку с волком на цепочке. Положил на ладонь, повернул руку. Раз, другой. Сказал растерянно. «Странно. Что-то они ничего не показывают». «Вот мы и узнали кое-что об этом тумане», – заметил кот. «Не работает в нем твоя штуковина. И это хорошо». «Что ж тут хорошего?» – растерянно спросил Аким. «А то, что редко, когда у ловушек бывает несколько свойств», – пояснил кот. «Когда одно найдешь, считай, повезло тебе. Значит, сюрпризов не будет». «Слышал я о таком», – усмехнулся Шевцов. «Чушь это. Сталкерское суеверие». «Мне эти суеверия не раз уже жизнь спасали», – спокойно возразил кот. «И вам, кстати, тоже. А потому хватит болтать и вперед, за мной, след в след. И не отставать. Потеряться в этом тумане, расплюнуть». Сталкер прикинул направление и осторожно двинулся вперед. Академгородок, по идее, должен быть прямо по курсу. Если он рассчитал верно, то скоро покажутся дома. Дома все не показывались, зато в туманной дымке появилась вдруг большая серая тень. Непонятно от чего, но сталкер физически ощутил исходившую от нее угрозу. Сбавив темп, он сделал знак остальным осторожнее. Медленно достал из кармана гайку и от бедра бросил в сторону подозрительной тени. Глухо брякнуло металлом о металл. Кот повторил манипуляцию с гайкой, после чего осторожно приблизился к незнакомому объекту. Это был танк. Обвешанный динамической и активной броней, мощной живучей Т-90 последней модификации. Сейчас он был мертв и забыт теми, кто послал его сюда на верную гибель. Покрытый ржавчиной корпус был плотно увит лохматым мочалом. Все знают, насколько оно охоче до металла, а броня для него – первое лакомство. Левая гусеница лопнула и растянулась вперед из-под катков. Между звеньями успело прорасти какое-то изломанное уродливое растение. «Это кто ж снова с зоны воевать собрался?» – разглядывая танк, произнес кот. «Да никто и не собирался», – отозвался Шевцов. «Здесь оцепление располагалось, когда академгородок эвакуировали. Кто ж знал, что зона досюда расширится?» «Да, этого предположить никто не мог», – кивнул кот. «Только говорят, что во время сдвига действительно на зону танки двинули. Это правда?» Контрразведчик помялся и сказал неохотно. «Было дело. Решили, что людей лучше под прикрытием эвакуировать. А потом кому-то из командиров почудилась угроза, и он отдал приказ – огонь на поражение». «Вояки», – проворчал кот. «Кого же они там стреляли?» «Не знает никто», – сказал Шевцов. «Танковая бригада здесь целиком осталась. Одного механика-водителя потом у Искитима подобрали. Так он умом тронулся. Ничего толком рассказать не смог. Но, судя по радиопереговорам, цели были вполне конкретные. Приказ об отступлении получить они уже не могли. Сигнал не проходил. Стреляли, пока снаряды не кончились. А потом? Потом все, тишина в эфире. Туман начал рассеиваться, показался борт еще одного танка по соседству. Чуть впереди застыл обгоревший остов БМП. Корпус был искорежен и будто раздут изнутри. «А с этим что?» – спросил кот. «Неужто действительно на них напали?» «Это его свои же с перепугу», – невесело усмехнувшись, сказал Шевцов. «Дружественный огонь». Туман продолжал рассеиваться, и спутники обнаружили, что стоят посреди целого кладбища брошенной военной техники. Неровная цепь танков была разбавлена бронетранспортерами, чуть позади застыли грузовики с прогнившими тентами кузовов. Один из грузовиков застыл, уткнувшись в искорёженный УАЗ. Из глубокой канавы торчали вверх колеса еще одного, перевернувшегося Урала. «Похоже, здесь неразбериха была», – заметил кот. «Точно», – откликнулся Шевцов. Он стоял спиной к сталкеру, разглядывая танк, в отличие от прочих, развернувший башню в тыл. Паника здесь была. Не слушая предупредительных окриков сталкера, Шевцов вскочил на броню, благо на этом танке не было мочала, что, впрочем, не гарантировало, что машину не облюбовала какая-нибудь другая ловушка. Шевцов легкомысленно запрыгнул на башню, присел, заглянул в глубину распахнутого люка. «Нам же хочется все решить, раз и навсегда». «Как волшебной палочкой взмахнуть?» Продолжая вглядываться во внутренности бронированного монстра, сказал он. «Кому-то интересно разбираться, возиться. Возникла где-то проблема с недопониманием. Ясное дело, нужно вводить войска. Почудилась непонятная угроза. Разумеется, надо накрыть все ракетными залпами и дело в шляпе. А для того, чтобы не плодить последствия, придумана атомная бомба. Это сразу решает все вопросы. И с претензиями мирного населения, и с беженцами, и с судебными исками. «Что же ее на зону тогда не сбросили, атомную бомбу?» – поинтересовался сталкер. «А кто сказал, что не сбросили?» – отозвался Шевцов. Поглядел с прищуром на сталкера и легко юркнул в люк. Башня с тихим скрипом принялась поворачиваться, пока не застыла стволом туда же, куда целили остальные танки. Ствол медленно опустился, грозно уставившись в голову сталкеру. Кот понял, что спутник рассматривает его через оптику орудийного прицела. Тоже еще нашел развлечение. Шевцов выбрался из башни, спрыгнул на землю, подошел к спутникам. «Внутри никого», – сообщил он, – «ни тел, ни их частей. Видать, ушли, когда снаряды расстреляли. Только вот никто из них в часть так и не вернулся». Повисла тягостная пауза. Ее нарушил сталкер. «Так атомную бомбу действительно на зону сбрасывали?» Шевцов не ответил. Вместо этого похлопал по стволу танкового орудия и сказал: «Я знаю, как нам лучше всего сориентироваться». «Как?» – спросил сталкер. «А по орудийным стволам? Судя по радиопереговорам, стреляли в сторону университета». Шевцов указал в туманную даль. «Пойдем туда, не ошибемся». Кот глянул на ржавый ствол первого танка, поежился. Не очень-то хотелось продолжать путь туда, куда так отчаянно лупили из пушек танкисты. Надо думать, им было во что стрелять. И встречаться с этим совершенно не хотелось. «Эй, идите-ка сюда!» – позвал Шевцов с кузова одного из грузовиков. Контрразведчик быстро ориентировался в хаотично разбросанной технике. За ним непросто было уследить. «Что там такое?» – спросил кот. «Тебе понравится», – пообещал Шевцов. Первым впечатлением от содержимого тентованного кузова действительно был совершенно неуместный даже детский восторг. Кузов был до отказа набит смертоносным грузом. Основную массу составляли ящики с боеприпасами, в основном минометные мины. Но в глаза бросалась пара ручных пулеметов Калашникова и станковый пулемет типа «Корт» на мощных паучьих лапах. «Похоже, готовились ко всяким неожиданностям, раз такой резерв приготовили», – сказал Шевцов, заглядывая в один из ящиков. «Видал?» Он продемонстрировал толстую метровую трубу с рукояткой. «Шмель, он же Шайтан-труба, пехотный огнемет. Их тут до черта. Даже не знаю, с кем они тут воевать собирались». «Будь спокоен, они сами не знали», – хмуро заметил кот. Первая эйфория прошла, когда он понял бесполезность всего этого богатства, а потому с неудовольствием наблюдал, как тщательно вооружается его товарищ. Тот без всякого сожаления отбросил автомат и взял РПК с дисковым магазином, выкинул из рюкзака пару банок тушенки и закинул в него несколько найденных тут же гранат. В довершение всего закинул за плечи шмель. Подвигался, привыкая к возросшему весу. «Натуральный Рэмбо», – усмехнулся кот. «Только нахрена тебе все это? Ты еще не понял, что с зоной воевать бессмысленно?» «Я не собираюсь воевать с зоной», – серьезно ответил Шевцов. «Но против тех, кто пришел в зону, все это вполне сгодится. Или ты хочешь, чтобы нас на пирог посадили? Думаю, при следующей встрече живыми брать уже не будут. Лишняя тяжесть угробит еще до того, как мы снова с ними встретимся», – заметил кот. «Зона вообще не любит оружие». «Судя по бандитам, я бы так не сказал», – криво улыбнулся Шевцов. Задумался. «А может, взорвать все это к чертям, чтобы этим сволочам не досталось? Вдруг найдут?» Кот покачал головой. «Не надо. Зачем лишний раз тревожить зону? Кто его знает, от чего здесь все погибли?» Он спрыгнул на землю, еще раз порадовавшись легкости компактного кедра. Все-таки эти силовики неисправимы. Даже Шевцову, которого он считал хладнокровным и продвинутым спецом, окажется иногда просто необходимо с ног до головы обвешаться оружием, как восторженному курсанту. Хотя в данном случае оружие скорее выполняет функцию талисманов и оберегов, чем реальной силы. Но этого не поймешь, пока не станешь настоящим сталкером. Мертвые боевые машины остались за спиной, а вместе с ними и последние, пусть наивные, ощущения защищенности. Ведь дальше этой линии после сдвига людям так и не удалось проникнуть. Хотя, может быть, просто не было такого желания. Сейчас они снова осторожно продвигались в густом киселе тумана, стараясь не налететь на дерево или, чего доброго, в очередную ловушку. Что едва не случилось. «Стой!» – крикнул кот, увидев, как Аким рванул в сторону образовавшегося в тумане просвета. Парень остановился у самой границы чистого пространства и вопросительно посмотрел на лидера. Кот быстро приблизился, схватил Акима за плечи и встряхнул так, что у того клацнули челюсти. «Ты что же, не видишь, куда лезешь?» – прошипел он. «Совсем расслабился, что ли?» «А что такое?» – непонимающе пробормотал парень. «А ты посмотри повнимательнее!» – сквозь зубы процедил кот. Он все еще не мог прийти в себя от страха. Перед глазами навязчиво маячила картина того, что должно было произойти с легкомысленным спутником, сделая он еще пару шагов навстречу этому чистому пространству. Ясное дело, только опытный взгляд мог уловить происходящее сходу. Но если присмотреться, можно было заметить, как на границе зоны тумана белесый дымка приходит в движение, ускоряясь и быстро уходя к земле. А если осторожно податься вперед, становится видно, как туман в центре чистого пятна размером со стадион уплотняется и свивается в тонкий, но неимоверно плотный, бешено вращающийся вихрь. Высоко над головой вихрь расширялся воронкой, напоминая смерч, и стремительно с тихим воем уходил прямо в землю. «Никогда такого не видел», – произнес тихо подошедший Шевцов. «Кровеконцентрат, что ли?» «Похоже», – кивнул сталкер. «Спасибо туману, что так его обозначил. Не то влезли бы, как пить дать. Я что-то расслабился, гайки швырять перестал. Да и не будешь же их швырять всю дорогу. Ладно, от этого пятна подальше держимся, обойдем его слева». Туман перед ними рассеялся внезапно, будто они вышли из него через открытую дверь. Группа даже замерла на месте от неожиданности, будто налетев на прозрачную стену. Перед ними было открытое пространство и главный корпус НГУ в отдалении. Вокруг них возвышались мертвые здания академгородка.